Принципу стоял на последних целых досках моста и что-то кричал, раздувая горло. Это было бесполезно. Шум водопада заглушал его. Но Лотар без труда прочитал его мысли. Принципус орал, чтобы Гильома оставили в живых, таков приказ князя. Собственно, Лотар был не против, но сэр Поллард имел другое мнение. Они уже устали, оба тяжело дышали, и каждый взмах давался им с большим трудом. Зеленый лучник был ранен в левое плечо и правый бок, но и его закованный в броню враг тоже оставлял за собой на каменных плитах капли гранатово-красной крови. И все-таки Поллард теснил Гильома. Вероятно, ненависть придавала ему силы. Или Гильом больше устал, потому что был в доспехах, и ему приходилось размахивать таким тяжелым мечом, что, пожалуй, и Рубас его не постыдился бы. Но Лотар видел, что каждый раз, когда мечи противников сталкивались, труднее приходилось зеленому лучнику. Он уже едва сдерживал тяжелые удары противника своим легоньким мечиком. Противники прошли вдоль всей площадки, потом несколько раз повернулись на одном месте и оказались у самого края, за которым ревел водопад. Лотар почувствовал, что напряжение становится нестерпимым, что вот-вот все и разрешится. Сухмед повернул голову к лестнице. Должно быть, по ней уже поднимались воины Веза. Тогда-то все и произошло. Каким-то слепым, неловким выпадом Гильом захватил меч Полларда, отвел его в сторону и потом... «Берегись!» — крикнул Лотар, но было поздно. Из локтевого шарнира правой руки Гильома выскочило тонкое, отвратительно зазубренное жало. Княжич повалился всем телом на Полларда, и острие почти на треть впилось ему в плечо. Зеленый лучник на мгновение замер, потом отскочил в сторону. От этого рывка в воздухе рассыпались капельки темной густой крови. «Плохо», — подумал Лотар. «Кажется, разорвана плечевая вена. Жить Полларду, если не оказать немедленной помощи, осталось несколько минут, не больше. А активность он сохранит не более минуты, или того меньше». Лотар поднял руку, чтобы остановить поединок, но все развивалось теперь гораздо быстрее, чем он ожидал. Увидев, что стало с его врагом, Гильом опустил меч и рассмеялся. Забрало шлема, сделало этот смех глухим, словно он звучал из гроба. «Сэр Поллард, ты умрешь, а я останусь». «Ну, может, брат запрет меня в какой-нибудь замок подальше, но я останусь, а ты нет. Жало смазано брекилом, тебе нет спасения». «Ты всегда был ловок на подлости, Гильом. Пора положить этому конец». Головы первых воинов Веза появились из-за края пашенной площадки. Они торопились, но подъем был долог и крут, бежать они не могли. Поллард мельком посмотрел на них и, кажется, понял, что на сей раз Гильом говорит правду. Эти воины спешили не за тем, чтобы арестовать Гильома. У них был приказ прекратить слишком опасную для него дуэль, а через несколько лет ему устроят побег, или он сам откупится и уедет куда-нибудь. «Теперь у него секунд 20», — подумал Лотар. Медленно, словно превозмогая сонливость, Поллард поднял свой меч, взял его поудобнее двумя руками и сделал на удивление быстрый и сильный выпад в голову Гильома. Тот не ожидал этого и едва успел поднять свой меч. Круговым движением Поллард захватил тяжелое лезвие противника и отбросил его в сторону. Оба меча со звоном упали на каменные плиты. Поллард наклонился, схватил Гильома за ноги и с резким выдохом поднялся. Гильом теперь был у него на плечах и хватался за пояс Полларда, потому что его голова и плечи вдруг оказались над пропастью, на дне которой ревел водопад. «Сбросить его он не успеет», — решил Лотар. «Гильом просто не отпустит зеленого лучника, что бы ни случилось. А стражники уже близко, им осталось не более десятка шагов, и тогда Гильом спасен». Кроме того, Поллард истекал кровью, весь левый бок набух и потемнел от ворота до сапога. Поллард полуобернулся в сторону воина Феза, слабо улыбнулся и прошептал бледными от боли и напряжения губами. «Вот и все». И шагнул со своим противником за парапет. Когда Гильом понял, что происходит, он заорал что-то, но край смотровой площадки резко оборвал этот крик. Чтобы расслышать его последние слова, нужно было стоять гораздо ближе, чем стоял Лотар. Но он прочитал их в сознании княжича. «Брат обещал, до этого не дойдет!» — медленно сухими губами прошептал Сухмед. Лотар кивнул. «Оказывается, они оба. Но у нас нет и теперь. Никогда не будет доказательств. Впрочем, всегда остается один паук, который сожрал всех остальных. Ему все и достается, правильно?» Пришел черед кивнуть Сухмеду. Дружинников на площадке стало больше, не меньше дюжины из них, выставив копья, окружили Лотара и Сухмеда. Лотар перевел взгляд на Принципуса, который, не слезая с коня, все еще пытался что-то разглядеть в облаке, скрывающем дно водопада. Тогда Лотар поднял руку, и Принципус наконец взглянул в их сторону. По его лицу ничего нельзя было прочитать, даже то, что он был доволен, очень доволен. Гильом мертв, его князю ничто не грозило, Чунду мертв, перевал свободен, подвалы ожерелья ломились от добра. и принцип отрицательно покачал головой. Сержант, который командовал дружинниками Веза, гортанно выкрикнул команду. Они опустили копья. Два меча, один тяжелый и изукрашенный самоцветами, а другой легкий, очень надежный, с клинком зеленоватого отлива, крест-накрест лежали на каменных плитах, словно продолжали свой поединок. Глава 21. Лотар сидел на превосходном скакуне из конюшен Пакуэта. Такой же конь стоял рядом. Чуть в стороне на жеребце попроще восседал конюший в цветах Дуаена, которого Пакуэт дал им, чтобы он проводил их до Муфальджи, а потом привел коней назад. Что ни говори, а подарить двух таких лошадок каким-то наемникам слишком жирно. Тем более, что дело сделано, и каждый получил то, что хотел. Солнце весенним пышущим здоровьем и радостью огнем согревало долину.